Ли Ода. «В пепел». Книга пятая. «Очень большая игра». Глава первая. «Любишь море?» Симпатичный парень из кухонной обслуги прислонился к поручням рядом с ней. «Десса, да?» «Диса», — поправила она его. «И нет, не особо, если только издалека». «А как тогда сюда занесло?» Недоуменно показал тот на палубу роскошного лайнера, где они сейчас стояли. Самую верхнюю, четвертую, где дамы и господа массово занимались моционом после завтрака, но вечером почти пустую. Ветрено, темно и не особо интересно. В отличие от музыкального салона палубой ниже, где сегодня выступала оперная звезда второй, если не третьей величины. Но пела-то все равно неплохо, с чувством. «Кстати, я Шан Ли». «Ага», — кивнула она в ответ, придерживая фартук горничной, флагом заполоскавшийся на ветру. «Запомню. А сюда, потому же, почему и все остальные. Деньги платят. Хорошие. Скажешь, сам здесь не поэтому». «Не скажу». Улыбнулся тот в полутьме, лишь слегка подсвеченный окнами почти пустого сейчас верхнего кафе. «И поэтому тоже. Но я и море люблю». «Идеальная работа». Было понятно, что парень не врет. Незачем. «Угадала?» Легко согласился тот и без перехода поинтересовался. «Какие планы на вечер?» «Твоя каюта в них точно не входит». Голос у нее посуровил, но отодвинуться не поспешила. «Можем и в твою пойти». Снова блеснул тот зубами в неверном свете чуть раскачивающихся за стеклом кофейни фонариков. «Не можем, нас там четверо». «Да четверых я не потяну». Улыбаться парень не перестал, что говорило о легком характере. И определенной заинтересованности в ней. Опять же, имя ее запомнил. «А завтра, когда в порт придем, прогуляемся по городу?» «Мне каюты драить», — буркнула она. «Что, прям совсем не отпустят?» Удивился тот, отлично зная, что порядки на борту одного из самых роскошных имперских лайнеров были хоть и жесткими, особенно в отношении обслуги, но все же не драконовскими. «Разве что на пару часов». «Замечательно. А когда? Утренняя смена или вечерняя?» «Вечером. У меня вообще-то утром, но я с Йенси поменяюсь. Так как, договорились?» «Ну, ладно», — кивнула она, заправляя под чепец растрёпанный ветром светлый, чуть рыжеватый локон. «Тогда прямо возле сходней и встретимся. Жду». А десяток минут спустя горничная, легко сбежав по нескольким громыхающим трапам подряд, уже стучалась в одну из кают нижней палубы, почти целиком отведенной под жилье для обслуги. «Кто?» Настороженно отозвались из-за створки. «Фея с бубном!» — пробурчала она. «Та, что колотит исключительно нашим условным стуком. Асти, не тупи, открывай скорей!» Щелкнул замок, дверь отворилась, ровно настолько, чтобы худенькая девушка могла в нее проскользнуть, и тут же захлопнулась обратно. «Какие новости?» — поинтересовался впустивший ее здоровяк, приглашающий махнув в сторону свободного стула, а сам присаживаясь на кровать. Второй, деливший с ним каюту, с места не сдвинулся. Как сидел за столом, разбирая револьвер, так и продолжал сидеть, ограничившись молчаливым кивком. И от его рук, и от тряпиц с ёршиками, которыми тот орудовал весьма ловко, по всей каюте расползался отчетливый запах машинного масла, заставивший ее ноздри чуть дрогнуть. С первого, не слишком внимательного взгляда, этих двоих легко можно было принять за близнецов. Одинаково крепкие, широкоплечие фигуры, коротко стриженные каштановые затылки, правильные, ничем не запоминающиеся лица, а еще точное, вкрадчивое движение, говорившее о длительных тренировках, и отнюдь не в области шахмат. То ли наемники, причем из таких, что убивают чисто и дорого, то ли охрана, и тоже не из простых. Горничная знала, верно, как раз последнее. «Новости?» — переспросила она, усаживаясь на хлипкий с виду стул. «Новости прекрасные. Наш подопечный сам предложил прогуляться с ним завтра по городу». «Везучая ты, Лид». «Знаю. Но все равно будь поосторожнее», — подал голос второй, вставляя в барабан последний патрон и прокручивая его с характерным треском. «Если пригласил сам», — повернулся к нему Асти, «то на завтра он, скорее всего, ничего серьезного, то бишь нам интересного, не планирует». «Или как раз наоборот». Не согласился напарник, аккуратно завинчивая пузырек с оружейной смазкой и убирая его в неглубокий верхний ящик сразу под столешницей. «Прогулка с девушкой, пару сувениров из города. Неплохое прикрытие, если подумать». «Или так», — согласилась Лид. «Кто подстрахует? Барч, ты?» «Оба», — Ответил тот, поднимаясь, наконец, и пряча револьвер в кобуру, без особых затей, подвешенную прямо на стойке двухъярусной кровати. «Что-то неспокойно мне». «Значит, оба», — не стал возражать Асти. «Спорить с Ищейкой себе дороже». Шанли и правда поджидал ее рядом с трапом возле выхода для обслуги и радостно замахал рукой, едва увидев. «Ну что, красотка, готова?» «К чему?» Искоса глянула на него Лид, не прекращая, впрочем, улыбаться в ответ. Парень был хорош и, прежде всего, как ни странно, своей искренностью. «К лучшей в твоей жизни прогулке, конечно, была тут когда-нибудь?» Махнул тот в сторону города, подковы изогнувшегося вокруг бухты. «Нет», — честно призналась Лид, всматриваясь в светлые охристые домики, узкие улочки и верхушки пальм над крышами. Но городок ей уже нравился, даже отсюда. Не слишком большой, совсем не шумный, зато явно очень старый. Парешо. Он действительно был основан чуть ли не 3000 лет назад, и за такой срок много чем успел побывать, начиная от южных морских ворот древней, античной еще империи и кончая неприступным пиратским гнездом, с которым империя, уже совсем другая, возникшая на обломках первой, едва смогла справиться не так уж и давно. Но сейчас тот будто уснул, лишь вспоминая о былой славе. Или не вспоминая, что верней. Нынешний Парешо был известен разве что храмом одного из младших богов, якобы основанным им самим, до ручной работы кружевом, давно вышедшим из моды. Ах да, еще какой-то особой выпечкой. «А мы в кофейню зайдем? Неожиданно для себя оживилась Лид. «Говорят, здесь что-то интересное пекут. Ушки вроде». «Ракушки», — рассмеялись ей в ответ. «Конечно, зайдем, и, конечно, попробуем, оно и правда того стоит». «Ага, ну, так пошли?» «Пошли». То, что вслед за парочкой увязались и два невнятных мужика, осталось никем незамеченным. Во-первых, мужики те свое дело знали, и ненужных взглядов избегать умели прекрасно. А во-вторых, каждого кочегара, тоже отпущенного немного пройтись по городу, не отследишь». Удивительно, но Лид и в самом деле получила от этой прогулки массу удовольствия. И от посещения руин древней крепости, откуда открывался потрясающий вид на залив, и от бесцельного вроде бы шатания по узеньким улочкам старого центра, пропахшего въевшейся за столетия солью, пыльной штукатуркой и, как ни странно, сбежавшим молоком. И от кофейни, по словам ее кавалера, той самой, где ракушки и придумали. Выпечка тоже оказалась на высоте, не сказать, чтобы сильно оригинально, но булочка из нежного заварного теста, надрезанная почти пополам и наполненная взбитыми сливками, таяла во рту и казалась какой-то удивительно домашней. В общем и правда, очень и очень недурно. Увы, но именно в кондитерской их идиллия и закончилась. Что это? Лид покосилась на словно ниоткуда возникшую в центре их столика большую коробку с названием «Кофейни». Яркий красный шрифт на фоне белого картона. «Ракушки, прихватим несколько штук для моего друга. Его сегодня на берег не отпустили, а он эти пирожные обожает». «Прихватим», — не стала возражать Лид, почуявшая, что вот сейчас ей врут. «Абсолютно точно. Интересно, зачем?» Вставая из-за стола, она невзначай приподняла будущий презент, и вопросов на этот счет больше не осталось. Если какие пирожные там и были, то разве что куличики из песка, судя по изрядному весу коробки. И хотя упаковка была тут же поставлена на место, осторожный маневр Лид без внимания, увы, не остался. Это она тоже поняла. Но чуть позже. «Что ж ты такая любопытная, а?» Совсем другим, резким тоном поинтересовался парень через пару кварталов от кофейни, когда оба уже возвращались в порт. Вроде бы возвращались, хотя Лид уже давно поняла. Свернули они немного не туда. Зато для разборок место, куда их занесло, выглядело чуть ли не идеальным. Внутренний двор-колодец, старая кирпичная кладка стен, примечательных разве что странным отсутствием окон, и зады какой-то лодочной мастерской с маленьким закрытым доком, где ее потом и притопят, после того, как прирежут. «А ведь я на тебя и правда запал». Шанли, или кто он там на самом деле, осторожно отставил коробку в сторону и явно привычным, годами наработанным движением выдернул из-за голенища сапога нож. Хороший такой нож, добротный, без лишних финтифлюшек и прочего декоративного мусора. Реальный рабочий инструмент, да еще и наверняка любимый. И заточен тоже наверняка как надо. «Эй, ты чего?» Лид предприняла последнюю попытку обойтись малой кровью, хотя и понимала уже, бесполезно. Нет, ну что же настолько важное стояло там у них на кону, если те не могли позволить себе отпустить даже случайного свидетеля? Да, обидно будет, когда и эта ниточка к загадке тоже оборвётся. В качестве друга парень оказался бы им много полезнее, чем в качестве убийцы. Что я тебе сделала? Изображать испуг было нетрудно, ведь настоящий ужас, он обычно без слёз и истерик, просто ступор и дрожь, которую не унять, и расширенные зрачки. С последним, конечно, сложнее, но в густой тени этого мрачного двора мог здорово помочь тёмно-серый цвет её глаз. Глядишь, и не заметит. «Что?» — выдохнула Лид едва слышно, когда парень подошёл совсем близко. «Жаль, правда жаль». Судя по тону, тот и в самом деле не врал, но это не помешало ему отвести руку для удара. «Напрасно ты в это влезла». Да, ей тоже стало здорово жаль, когда другой нож оказался чуть быстрее, пробив Шан-Ли горло. Она лишь чудом успела отскочить в сторону и не изгвоздать платье, хлынувшее оттуда кровью. Потом ведь ещё на корабле как-то возвращаться. Испугалась, из подворотни показался Асти. «Нет». Лид уже склонилась над телом, обыскивая карманы. «Наваландался ты долго, и зачем сразу убивать? Извини, но обратно его отпускать было нельзя. Это понятно, а полиции сдать?» «На каком основании? Ты же не пойдёшь рассказывать, как он тебя убивал, и за что именно? Кстати, Барчу, местные блюстители закона, чего-то не сильно глянулись, так что как бы этот твой ухажёр нас сам туда не сдал, живой-то?» «Даже так?» — оторвалась она от своего занятия, разворачиваясь к напарнику. «Барч в кофейне сейчас?» «Да, решил там кое-что разнюхать насчёт особенностей здешней кухни». «Сам разнюхать? Без полиции?» «Ага». Асти легко и словно бы нежно приподнял с мостовой коробку, осмотрел её со всех сторон и осторожно потянул за красную ленточку. Убедившись, что всё пока в порядке, также осторожно снял крышку и присвистнул. «Да, интересные у них тут пироги».